Херман не сомневался, что Рик жалеет об этих занятиях не только из любви к музыке. Скорее всего, он с тоской вспоминает, как они бесновались на уроках контрабаса. В этом году такого веселья уже не жди. По ассоциации ему вспомнилась куча невыполненных домашних заданий. «Что писать?» — нехотя спросил он. «Попроси ее завтра в 3 часа дня прийти к Заячьему пруду и поставь подпись Хенка. Записку я суну ей утром в портфель перед латынью, постараюсь подложить в папку для тетрадей. У Хенка в последний час урока нет. Он уйдет домой, значит, поговорить с ним она не сможет. Все разыграется как по нотам. Я же завтра в 3 вроде бы случайно проеду вдоль Заячьего пруда на велосипеде, будто бы к тебе, усек. Остановлюсь поболтать с ней. Хенк, конечно, не явится, и я приглашу ее пойти со мной к тебе, чтобы ты пояснил мне непонятное место в Гомере». «Так она тебе и поверила», — саркастически заметил Херман. Рик был дока, как по части языков и литературы, так и по части точных наук, и всем это было известно. Рик пожал плечами. «А почему бы нет?» «Ну а дальше что?» — допытывался Херман. Авантюра увлекала его, хотя и казалась пошлой, а роль, которую должен был играть он сам, ему и вовсе не нравилась. «Уже это предоставь мне». «А тебе не кажется, что Заячий пруд не слишком подходящее место для свидания?» «О, как раз наоборот. Она живет совсем рядом, в нескольких минутах ходьбы. Заставлять девушку тащиться на велосипеде через весь город просто неприлично. Хэнк никогда бы так не поступил. Он как-никак джентльмен. Ну а для меня тем более удобно, прямо по дороге к тебе. И потом Заячий пруд — местечко чертовски романтическое, как раз во вкусе девчонок». Заячий пруд был живописный зеленый уголок, находившийся всего метрах в 200 от теннисных кортов на Бернхардлаан и на таком же расстоянии от канала Европа-Сингел, на набережной которого в одной из красивейших вилл Кастелума жила Труда. С запада к пруду примыкал лес, росший вдоль Парклаан. Столетние осокори, каштаны, мощные плакучие ивы со всех сторон обступали обширный луг. Сам по себе водоем был обыкновенный, неглубокий пруд, 50 метров в поперечнике, заросший лианами и ряской. По его поверхности то и дело разбегались круги от того, что водоплавающие птицы непрерывно что-то клевали. По выходным сюда стекалось множество народу покормить гусей, уток и лебедей хлебными крошками. Зимой хлеб птицам, конечно, не бросали. Зимой в нем нуждались животные. В будние же дни здесь обычно не было ни души. «Сделай это для меня», — настаивал Рик. «А я дам тебе списать перевод из Гомера, я уже перевел 30 строк». И Херман сдался. Он написал: «Милая Труда, не придешь ли ты сегодня в 3 часа к Заячьему пруду, Хэнк?» Поставив чужую подпись, Херман почувствовал себя подлецом. У них была записка, написанная Хэнком, и они сличили почерки. Для неспециалиста оба были совершенно одинаковы. «Потрясно!» — одобрил Рик. Херман даже немного возгордился. Ведь Рик, который блистал во всем, порой придумывая самые немыслимые авантюры, теперь нуждался в нем. Он перевел разговор на другую тему. «Мой племянник Ян нашел на прошлой неделе щенка-овчарки. Песик сам увязался за ним. Мы дали в газету объявление, но хозяин не откликнулся. Верно, какой-нибудь прощелыга захотел избавиться от собаки и, уезжая в отпуск, по дороге выкинул ее из машины. Таких негодяев самих следует вытряхивать из машин. Лучше всего в Сахаре, где ни бог, ни черт им не помогут. А то ведь даже если этого фрукта найдут, он отделается 10 гульденами штрафа, и Херман редко раздражался. Но когда плохо обращались с животными, выходил из себя. «Мне очень хочется оставить щенка у нас», — вздохнул он. «Только не знаю, как на это посмотрит тетя. Следовало бы завтра закоптить старушенцию, а потом заспиртовать. Вот бы ты получил массу удовольствия», — весело посоветовал Рик. Херман был несколько шокирован. Впрочем, его упрямая, сверхсамоуверенная тетушка Миа, возможно, и заслуживала такого наказания. Рик задумчиво посмотрел в окно. Солнце уже скрылось за деревьями, и в доме Хермана, как и повсюду, на Парклаан, царила глубокая тишина. Таинственные сумерки начали укутывать низкие кустарники в саду, и только розы белели в полумраке. Юноши помолчали. Они никак не могли сосредоточиться на уроках. «Ты уверен, что она придет?» — спросил вдруг Херман. «Абсолютно». «Они знают, что ты их видел?» «Ну, после вечеринки в прошлую субботу». «Да ты что?» «Я ловко спрятался, когда за ними подглядывал». «Подсматривающий!» — хихикнул Херман с видом светского льва. Рик одобрительно улыбнулся. Захлопнул учебник папку с тетрадями, положил записку в карман. «Смываюсь, хочу разведать местность вокруг Заячьего пруда. Поехали вместе». Но Херман счел, что доля его участия в этой авантюре исчерпана. «Нет, у меня еще много работы». Он проводил Рика до гаража, к стене которого был прислонен велосипед, и потом смотрел вслед приятелю, пока тот не исчез в конце дорожки за рододендронами. Черт, не надо было ему писать эту записку. Если свяжешься с Риком, никогда не знаешь, в какую влипнешь историю. Говоря по совести, он совершил подлог. Фу ты, черт, почему это пришло ему в голову только сейчас? Спохватился, что поступил не так, как надо, а дело-то уже сделано. Да, всегда он задним умом крепок. Охваченный смутным, но тревожным предчувствием, он вернулся к задачкам по физике. Рик меж тем выехал из калитки на парк Лаан и свернул влево. Метров через 80 напротив птичьих вольеров зверинца он опять свернул влево и покатил по тропинке, ведущей к теннисным кортам. Солнце опускалось к горизонту, и густо заросшая трава становилась сумрачной. Рик ехал довольно быстро, ведь, как говорится, каждая пять земли была ему тут знакома. Однако он обрадовался, когда с темной извилистой тропки выехал на проезжую дорогу, справа от которой находились две небольшие виллы, а слева — теннисные корты. «Гейм и сет!» — донесся до него чей-то возглас. «Мы идем домой, слишком темно», — отозвался другой голос, на этот раз женский. Теннисисты устремились в гардеробную, четыре других корта уже опустели. Рик свернул направо на дорожку, которая шла вдоль забора виллы, где жила Труда, и через две минуты был уже у Заячьего пруда. Здесь было немного светлее, на западной стороне деревьев не было, и огромное багровое солнце, только что достигшее горизонта, озаряло водную гладь. Его пурпурные лучи веером устремлялись к зениту, на востоке яркую синеву вытеснял густой фиолетовый цвет. Рик остановился, поставил ногу на землю и, держа обе руки на руле, стал разглядывать открывшийся перед ним ландшафт. Листва высоких прибрежных деревьев и густая поросль справа на опушке леса еще не потемнели, и заходящее солнце придавало различным оттенкам зелени какой-то особый, местами ядовитый блеск. Пара лебедей белела на темной воде пруда. Даже Рик, не слишком чувствительный к красотам природы, не мог не признать, что здесь было удивительно живописно, и спокойно отдался созерцанию этой прелести. Вскоре, однако, он занялся тем, ради чего приехал. Высокие деревья и кусты обступали Заячий пруд, и из виллы, где жила Труда, его можно было увидеть только в слуховое окошко, но оттуда вряд ли кто станет подглядывать. Если завтра он спрячется в кустах за велосипедной дорожкой, то сможет появиться перед Трудой через 2-3 минуты, когда она уже будет ждать Хэнка. Тянуть дольше было бы рискованно. Она, как ему казалось, была не из тех девочек, которые долго ждут опоздавшего на свидание поклонника. Тогда он как бы случайно подъедет к ней, и внезапно взгляд Рика